Глава 32. Если на свадьбе присутствует король, главной фигурой будет не невеста, а он. Тут уж ничего не попишешь. Его сиятельное величество затмит всех. Меня это скорее радовало. Слишком открытый лифт платье, слишком туго затянутая талия и слишком яркий румянец на щеках после неприличной примерки вдвоем с супругом. Нет, лучше уж пусть смотрят на короля и не смущают меня понимающими взглядами. Единственный раз, когда я привлекла к себе всеобщее внимание, это когда его величество подошел нас поздравить. Венчание было на удивление коротким. Священник, обряженный в золотую мантию, потребовал с нас обещаний любить друг друга вечно, никогда не изменять, поддерживать и все такое. После того, как мы дали честное-пречестное слово жить долго и счастливо и умереть в один день, он еще какое-то время глядел на нас сквозь прищур, будто не доверяя, но потом, ко всеобщему удовольствию, объявил нас мужем и женой, а также позволил собравшимся приступить, наконец, к пиру. Я тоже с удовольствием приступила к пиру. Не зря Ренмар хвалил управляющего. Пир был безупречен. Игристые вина не пьянили, лишь слегка кружили голову, а блюда... Очень быстро я почувствовала, что слишком тугая шнуровка — зло, особенно если хочешь перепробовать все, что только есть на столе. Я поискала глазами Элизабет, единственного моего гостя. Я тут совсем недавно и не успела обзавестись ни стайкой подружек, ни толпой поклонников. Нашла. Она сидела почти в самом конце стола, а рядом... ну и дела. Рядом, краснея и смущаясь, сидел Алекс и ухаживал за ней очень мило. Подкладывал на тарелку явство, наливал напитки и что-то шептал на ухо, заставляя ее смущаться и хихикать. Даже жаль разрушать эту идиллию. Но платье врезалось в бока, а просить Ренмара вновь заниматься моим туалетом я не стала, здраво рассудив, что исчезновение одним махом и жениха, и невесты может показаться гостям как минимум странным. Так что я сделала знак Элизабет, и она, извинившись, выскользнула из-за стола к большому неудовольствию Алекса. Да уж, похоже, такая моя судьба — приносить ему неприятности. Но ничего, переживет. Хорошую девушку можно и подождать. А Элизабет — хорошая девушка. К тому же еще и врач, так что пусть ждет. Мы с Элизабет встретились в уборной. Впрочем, догадаться о предназначении этой комнаты было довольно трудно. Как по мне, так тут уже можно было проводить балы и устраивать приемы. Моя университетская подружка тут же бросилась меня обнимать и на радостях сжала в объятиях так крепко, что корсету и не снилось. Я только и смогла пискнуть что-то невразумительное, а она заговорила восторженно. «Поздравляю! О, это так удивительно, как в сказке! Безумно за тебя рада и за магистра Дарквиля! Вы такие красивые вместе! Поздравляю!» «Спасибо!» Я высвободилась из тисков дружеских объятий и поняла, что ужасно соскучилась. В последнее время нам не так уж и часто удавалось поболтать. В те редкие дни, когда меня не пытались принести в жертву или пустить на опыты, мой магистр занимался обучением, и речь тут идет не только о магии. «Какая потрясающая свадьба! И король! Невероятно! И так неожиданно! Все ведь думали, что магистр Дарквилл и леди Лиссандра...» — тараторила Элизабет. «Представляю, в каком она была бешенстве, когда узнала о вашей свадьбе!» Совсем не кстати было это напоминание. Кому хочется в день собственной свадьбы думать о сопернице? «Что-то я ее не видела среди гостей», — проговорила я, просто чтобы что-то сказать. «Мероприятие с королевским участием те, кто вращается в свете, обычно не пропускают». «Как, ты разве не знаешь? Лиссандра больше не в совете. Ей, как выдающемуся ученому, выпала огромная честь отправиться в дальнюю экспедицию. На самом деле, это вроде как ссылка. Скрылись какие-то ее темные делишки. Тут уж подробностей никто не знает». «О-о-о!» Выдохнула я одними губами. Вот это новость. А Ренмар, мой хитрый супруг, ни слова мне об этом не сказал, хотя наверняка приложил к этому руку. Кто, как не он? Тут ребра корсета снова впились в мои собственные многострадальные ребра, и я вспомнила, зачем позвала сюда Элизабет. Ты можешь перешнуровать мой корсет так, чтобы он перестал быть орудием пытки? Она внимательно рассмотрела платье, потянула за одну тесьму, потом за другую, словно сапер, выбирающий, какой провод перерезать, красный или синий. Потом произвела еще какие-то манипуляции, шепнула себе под нос что-то явно ругательное и спросила. «Что за безрукая ворона шнуровала этот корсет? Ты должна уволить своих горничных». «А при чем тут горничные?» Не поняла я. «Разумеется, шнуровал будущий муж. Это ведь такая традиция. Весьма неприличная, я тебе скажу», добавила я, вспомнив некоторые пикантные подробности этого предсвадебного ритуала. Элизабет расхохоталась. «Это не традиция неприличная, а молодой жених очень изобретательный», — краснея, хихикая, сказала она. «Ах, вот как! Так вот, почему служанки так странно на меня смотрели. Еще бы! Невеста вдруг решила одеваться только в компании жениха. Ну, я ему устрою. Он эту шнуровку зубами развязывать будет. Или нет? Я его самого в это платье запихну. Скажу, что это еще одна свадебная традиция для особо находчивых и изобретательных женихов». Еще обдумывая планы отмщения, я отправилась в бальную залу. Но стоило мне переступить порог, как я оказалась схвачена сильными руками Ренмара. Оказывается, пока мы возились со шнуровкой, пир закончился, и начались танцы, а я ведь даже не все попробовала. Список его прегрешений пополнился, и месть будет ужасной. Когда я ее придумаю? Краем глаза я увидела, как отчаянно краснеющий Алекс приглашает на танец Элизабет. А после не видела уже ничего, кроме счастливых глаз Ренмара. Он закружил меня в танце, и так невыносимо приятно было таять в его руках, чувствовать их силу и нежность, что я сразу простила ему его маленькую хитрость. К тому же, я соврала бы, если бы сказала, что новая древняя традиция мне не понравилась. Очень понравилась. Особенно та часть, когда он... Ох, не стоит об этом думать сейчас. Все-таки мы в приличном обществе, а я уже смотрю на своего магистра, как кошка на сметану. От любования супругом меня отвлекла какая-то возня в конце зала. Шум, грохот, вспышка магии. Это еще что такое? Я обернулась и ахнула. Расталкивая гостей, хищно усмехаясь и поигрывая хлыстом, от которого за милю веяло магией, к нам приближалась Лиссандра. Ее черные волосы стояли копной и даже, могу поклясться, слегка извивались, словно змеи, медузы, горгоны. Узкое серебристо-черное платье сидело плотно, как перчатка. Впечатляющая грудь, тонкая талия, широкие бедра и длинные ноги. Не женщина, а какое-то орудие, предназначенное укладывать мужчин штабелями. Правда, на этот раз в зале почему-то вместо восхищенного гула слышались только панические крики. Возможно, дело было в том, что от хлыста Лиссандры то и дело выстреливали ветвистые молнии, а по пятам за ней безмолвно двигались уже знакомые мне громилы. «Охрана!» — грозно крикнул король. «О, за них не волнуйтесь, ваше величество!» Ехидно пропела Лиссандра. Она явно любовалась собой и наслаждалась фурором, который произвела. «Ваши бравые охранники не отказались пропустить рюмочку за здоровье молодых. Только напиток был особенный, так что они сейчас спят богатырским сном». «Ну-ну, не бледнейте так, ваше величество. Я вовсе не собираюсь на вас покушаться. У меня другая цель». Ее глаза безошибочно нашли меня и хлестнули обжигающей ненавистью. Я сжалась, ожидая удара. Но Ренмар загородил меня собой. «Не припомню, чтобы отправлял тебе приглашение». «Да-да, очень невежливо с твоей стороны», — промурлыкала Лиссандра. «Мог бы и пригласить. Все-таки мы были очень близки. Разве я могла пропустить такое событие? Вот пришла принести поздравления молодоженам». «Убирайся». Никогда еще я не видела своего магистра таким опасным, угрожающим. Он и без того высокий, словно еще сильнее распрямился, стал шире в плечах. В голосе звенел металл, хотя остальные гости и даже король явно боялись молвить и слова. «Куда? Не в ту ли глушь, куда, по твоей милости, меня сослали?» Лиссандра откровенно насмехалась. «Кстати, спешу тебя огорчить. Я нашла другое местечко, за пределами этой страны. Там, где талантливые маги, необремененные оковами морали, ценятся больше. Отправляюсь уже сегодня. Жутко тороплюсь. Но не могу уехать, не закончив одно дельце». При ее последних словах стоявший по левую руку от Лиссандры громила выхватил нечто похожее на жезл с короткой ручкой и алым навершием и нацелил его на Ренмара. Навершие полыхнуло, я закричала от страха, а Ренмар выкрикнул заклинание. Мордоворот упал, но Ренмар упал тоже. Я снова закричала. «Боги! Мой магистр!» Хлыст Лиссандры взвился в воздух, ударил о пол со звуком пистолетного выстрела и снова взвился, чтобы со скоростью нападающей кобры устремиться в мою сторону. Вокруг ахнули. Толпа отхлынула в разные стороны, как море, расступившееся перед Моисеем. Я зажмурилась, призывая магию, хотя чем погодная магия поможет в помещении? Молния не ударит ведь с потолка зала, каким бы высоким этот потолок ни был. Но вместо ожидаемой боли и треска распарываемой кожи, моей кожи, я услышала визгливые крики. «Отпустите меня!» Я распахнула глаза. Меня окружала загадочная белоснежная дымка, от которой веяло чем-то родным и знакомым, но видеть окружающее она не мешала, и я с изумлением обнаружила, как взявшиеся словно из ниоткуда бравые парни в черной форме, которым до полноты образа не хватало только нашивок с надписью «Охрана», укладывают Лиссандру лицом в пол, заводят ей руки за спину и защелкивают на них что-то похожее на наручники. Обоих громил тоже уже упаковали и уводили из зала. Ринмару помогли встать. Он сразу бросился ко мне, схватил в объятия, ощупал, словно не доверяя собственным глазам. «Ты в порядке?» «Да, а ты?» Я вцепилась в него со слезами облегчения на глазах. «Слава Мерлину!» «Кто эти люди? Разве Лиссандра не вывела охрану его величества из строя?» «И впрямь». Он оглянулся, и там, куда он смотрел, я увидела Алекса, скромно улыбнувшегося и помахавшего нам рукой. Рядом с ним стоял высокий мужчина в форме. Он позевывал, потирал глаза и вообще выглядел слегка виноватым, продолжая при этом командовать подчиненными. «Так и есть», — подытожил Ренмар. Похоже, пока Лиссандра делилась своими планами, Алекс сообразил выскользнуть из зала и привел парней в чувство. Думаю, с помощью заклинания пробуждения. Это, кстати, наша новая разработка. Снимает любое воздействие на сон. Можно считать, испытания на добровольцах проведены. Он усмехнулся, давая понять, что последняя фраза — всего лишь шутка. Что теперь с ней будет? Я проводила взглядом лепечущую оправдание Лиссандру. Она потеряла теперь весь опломб и даже как будто стала меньше ростом. Мужчины в форме безразлично придерживали ее с обеих сторон. Сомневаюсь, что ей простят подобную выходку. И если раньше ее ждала просто работа в отдаленном поселении, то теперь, подозреваю, это поселение станет еще более отдаленным. И, скорее всего, за высокими глухими стенами, из которых она не выберется в течение ближайших лет 10, а то и дольше. «И слава Мерлину!» Выразилась я от всей души. И только тут вспомнила о загадочной дымке, которая уже рассеивалась. «А это что такое?» «Эта штука, словно кокон вокруг меня, и защитила от магии Лиссандры. Это тоже охрана его величества?» «О, нет», — Ринмар приосанился. «Это, моя дорогая, магия нашего дома. Ты стала моей женой, поэтому находишься под защитой дома Дарквилей. Тем более ты в его стенах. Лиссандра об этом не знала. По правде говоря, я тоже удивлен, что предки приняли тебя так скоро. Но это доказывает, что я не ошибся». Он улыбнулся, и эта улыбка словно смыла с моего сердца весь пережитый испуг и все тревоги. Ринмар прав. Он не ошибся. И я не ошиблась тоже. И даже само мое попадание сюда было не ошибкой и не случайностью, а самым настоящим провидением, даром богов. И в этот самый миг снова заиграла музыка. Ринмар предложил мне руку, и я вложила свою ладонь в его. Вместе мы снова вышли в центр зала, и под восхищенные перешептывания и аплодисменты стали друг против друга. Я, обвив рукой шею Ринмара, и он, крепко сжав мою талию. Так и надо. Никакая Лиссандра не испортит ни нашу свадьбу, ни нашу дальнейшую жизнь.